Пит несколько растерялся. Она держалась так сдержанно, разительно отличаясь от Макса, каким он представлял его себе, или Амброза Мерката. Да и сам дом более всего напоминал жилище какого-нибудь представителя среднего класса, удобный, с семейной атмосферой. Язык не поворачивался назвать его борделем, что казалось нелепым. «Я расследую убийство, мадам», — начал он совсем не так, как намеревался. Каким-то образом рядом с ней он чувствовал себя не в своей тарелке. Если на то пошло три убийства. «Как неприятно!» Эти слова она произнесла так, будто он пожаловался на погоду, и при этом продолжала смотреть на него чистыми искренними глазами, как послушный ребенок, ожидая продолжения. Это сбивало с толку. То ли она не поняла его, то ли воспринимала убийство повседневным явлением, и они совершенно ее не шокировали. Встретившись со взглядом ее серых глаз, Пит решил, что второе предположение более верное. Вайолет принесла чай, поставила поднос на столик и вышла. Виктория наполнила две чашки, одну протянула ему. Он принял ее со словами благодарности и начал снова. «Первым убили Макса Бертона. Он держал дом на Джордж-стрит. Вероятно, вы знали его?» «Разумеется», — кивнула она. «Нам известно, что его убили». «Он хорошо знал свое дело? Почему допрос давался ему с таким трудом?» Причина состояла в том, что Виктория отгородилась крепостной стеной и, в отличие от Амброза Мерката, не отбивалась от него. «Да», — ответила она, — «его талант не вызывал сомнений». И тут на ее лице проступила злость. Впервые она дала эмоциональную реакцию. Уголки полных губ опустились, но у Пита сложилось ощущение, что он не обидел ее лично. Просто она неодобрительно относилась к тому, что делал Макс. Амброс Меркат говорит, что он использовал высокородных женщин в своем заведении на Джордж-стрит, продолжил Пит. Виктория чуть улыбнулась. Да, Амброс Меркат мог вам это сказать. Это правда? Да, конечно. Ума Максу хватало. Женщин влекло к нему, знаете ли. И есть определенная прослойка женщин, рожденных в хороших семьях, ничем не занятых, вышедших по расчету за ни на что негодных мужей, зачастую гораздо старше по возрасту, бесполезных в спальне, лишенных как страсти, так и воображения, которых душит скука. Макс находил к ним подход. Сначала начинался роман с ним, потом он подкладывал их под других». За таких проституток он получал самую высокую цену. Она рассуждала об этом как купец о своих товарах и рыночной политике. «Он переманил к себе кого-то из ваших клиентов?» — столь же прямо спросил Томас. Виктория ответила без запинки. «Только считанных. Мы берем опытом. Необычность — это не про нас. Большинство этих высокородных женщин жаждет приключений. Ими движет потребность...» Она замолчала, нахмурилась. «Изгнать скуку, а желания доставить мужчине наслаждение у них нет. Хорошую проститутку отличают юмор и отзывчивость. Опять же, она не задает никаких вопросов». Виктория вновь улыбнулась. «И практики у нее куда больше». Она воспринимала проституцию как обычную работу. Сам процесс стал частью ее повседневной жизни и не вызывал у нее никаких эмоций. Ей не оставалось ничего другого, как знать свое дело, иначе она не выжила бы. «А что вы скажете насчет Амброза Мерката?» Пит двинулся в другом направлении. «О да, Амброс пострадал», — ответила она. «Он обслуживает ту же категорию клиентов, насытившихся джентльменов, которые хотят чего-то новенького, чтобы разжечь их воображение, и они готовы за это заплатить». Теперь на лице Бандерши отражалось неприкрытое презрение. Глаза сузились, и в их блеске, возможно, проступала ненависть, но к кому именно, Пит сказать не мог. Возможно, к этим богатым избалованным женщинам, располагавшим и деньгами, и свободным временем, которые становились проститутками от скуки, полагая это развлечением, тогда как ее женщины делали это, чтобы выжить. Возможно, к Амброзу, потому что он сводил их с мужчинами. А может, к мужчинам, благодаря деньгам которых все и происходило? Виктория все-таки ненавидела Макса за то, что он увел у нее клиентов, или по какой-то причине, до которой Томас пока еще не докопался? Могла она сама увлечься Максом? Вполне возможно. Молодая прелестница, чьи полные губы говорили о чувственности. Может, убийство Макса всего лишь месть отвергнутой женщины? Но в этом случае убийство Губерта Пинчина напрочь лишалось мотива. «Где он знакомился с этими высокородными женщинами?» – спросил Пит, отложив обдумывание возникшей версии на потом. «Не в Акре же?» Эмоции ушли с лица Виктории. Глаза вновь стали спокойными, напоминая серую воду с крошечными льдинками. «Разумеется, нет. Он ходил в рестораны и театры, где бывают такие женщины», — ответила она. «Он служил лакеем в большом доме, так что знал, как себя вести. Прекрасно выглядел, хорошо одевался, обладал незаурядным умением находить недовольных жизнью женщин и вычислял тех, кому достанет силы воли или отчаяния, чтобы как-нибудь переменить свою жизнь». Вновь Пита убеждали, что Макс обладал невероятным талантом и использовал его на полную катушку. Но такой талант, конечно же, нес в себе немалую угрозу. Что происходило, если женщине надоедало ложиться под мужчин, или она чего-то пугалась? Общество на многое могло закрыть глаза, но продажу тела за деньги в Devil's Acker, конечно же, проигнорировать не смогло. Существовала огромная дистанция между тем, что прощалось мужчине, при условии, что он не кичился своими подвигами, и женщине, любой женщине. Сексуальный аппетит полагался частью мужской натуры. Он ужасал ханжей, но с ним мирились. На этот счет даже шутили, а большинство с неохотой им восторгалось. Но по сложившейся традиции мужчины предпочитали верить, что женщины устроены по-другому. Только шлюхи получали удовольствие в спальне. Торговля телом считалась грехом, обрекающим душу на вечные муки. И если женщина Макса видели, что их безопасность, их семейное благополучие под угрозой, что они делали? Макс позволял им спокойно уйти так же тайно, как они приходили, и стирал их имена из памяти? Или сохранял занесенную над ними дубину? Поводов для убийства был легион. Виктория Долтон по-прежнему бесстрастно смотрела на Томаса, и он понятия не имел, много ли его мыслей ей удалось прочитать. «Вы что-нибудь слышали о докторе Губерте Пинчине?» – спросил Пит. «Его тоже убили, так ведь?» Вопросительные нотки в ее голосе.